Глава 15. Мария к моему приходу уже проснулась, переоделась в шорты и майку. Красиво, конечно, но платье ей идет больше. В шортах она не похожа на ту летающую принцессу. У нас во дворе стоят качели, большие такие, как диван. Там я и застал свою очаровательную гостью. Машка, разговаривая со мной, сначала опускала глаза, но постепенно мы забыли о том, что произошло на равнине. Я рассказал ей о новом друге. Она очень расстроилась, что сыновья забыли об отце. «Ты меня познакомишь с ним?» — спрашивает, имея в виду Владимира. «Конечно, познакомлю», — отвечаю. «Слушай, а давай ему подарок сделаем», — предложила Маша. «Все-таки у человека день рождения». «Но ведь он уже прошел», — возразил я, «хотя идея мне понравилась». «Ну и что?» — Машка смешно сделала губы трубочкой. «Это заранее нельзя подарки дарить, а после можно. Знаешь, как говорят, лучше поздно, чем никогда». «Еще одна Лилия Степановна, поговорщица». Я согласился, и мы стали думать, какой же подарок сделать старику. Задача оказалась не из легких. Вот вы как думаете, что можно подарить мужчине на 60 лет? Только не говорите глупостей, не забывайте, у нас клада в огороде нет. Мы решили с Машкой что-то сделать своими руками. Ну что? Нужно подумать, говорит Маша. Нужно хорошенько подумать. Неожиданно я положил свою руку на руку Марии. Рука ее дернулась, но осталась на месте. «Не надо, Миша», — тихо произнесла Мария. «Мама может увидеть». Я тут же повиновался и убрал руку, но сделал это с большим трудом. Мне хотелось поближе подсесть к Маше, прижаться к ней, потрогать родинку. «Тебе нравится на качелях качаться?» — спросил я. «Очень», — говорит Маша. «Но на таких, знаешь, которые летают, на больших». «Ну да, я их и имел в виду», — улыбнулся я и, похлопав по сиденью, добавил: «Это разве качели? Так, табуретка мягкая». «Миш, а ты любишь стихи?» — неожиданно спросила Мария. «Смотря какие». «Ты умеешь хранить тайны?» «Умею, конечно», — говорю. «Хочешь, я открою тебе свой секрет?» — спросила Маша и, не дожидаясь ответа, тут же предложила. «Я пишу стихи, но об этом никто не знает». «А я?» «Ну да, теперь и ты знаешь. Хочешь, я тебе кое-что прочитаю?» «Конечно, хочу». Говорю, а сам думаю, интересно, про любовь будет? «Ну, тогда слушай, только пообещай, если не понравится, скажешь честно, хорошо?» «Заметно», — пообещал я. «Про качели», — улыбнулась Маша и тихо стала читать. «Взлетают качели птицы, но тут же камнем назад. Вот так же душа стремится то в рай, то в зловещий ад. То в небо, то вниз стрелою, то в пламя, то снова в лед. Не знаю, что будет со мною, когда моя песня умрет». Я не сразу нашелся, что сказать. По правде говоря, у меня по телу пробежали мурашки. Ничего глупее я в тот момент не смог спросить, чем... «Это ты сочинила?» «Ну да», — опустила глаза Мария. «Понравилось?» «Очень», — говорю. «И я не соврал. Стихи действительно мне понравились». Тут же вспомнил холмы. Та же песня, тот же мотив. Жизнь — холмы, но жизнь — еще и качели. Смерть — это только равнины. «Правда?» — спросила для верности Маша. «Но это, как я понял, так, для того, чтобы еще свое ухо понежить». «Ну, конечно, правда, Маша», — говорю. «Мы же договорились. Красивое стихотворение. А еще есть?» «Есть. Но в следующий раз». «А сейчас что? Что сейчас-то мешает?» «Ничего не мешает, но я не помню их наизусть. А это самое любимое. Ты знаешь, Миша, я хочу писать стихи, как Анна Ахматова или Марина Цветаева. Ты читал их стихи?» «Ну, такое чего», — честно признался я. «Ну а зачем кочевряжиться, строить из себя знатока поэзии? Я больше прозу люблю». «Почитай, ты обалдеешь, как они красиво пишут. Булгакова, Набокова. Это не про стихи, это, понимаешь, фантастику, приключения. Это музыка, которую можно слушать и день, и ночь». Я умолк. Понял, что Машка не слышит меня. Она еще долго говорила о поэзии, музыке, красоте, но я тоже ее не слышал. Смотрел на нее, и мне вдруг дико захотелось поцеловать ее в родинку. Но нельзя, мама же увидит. Или обе мамы увидят. Разговоров потом не оберешься. Заметив, что Маша потихонечку спускается с небес и вот уже прикасается своей ножкой к земле, я спросил: «Слушай, Маш, а чего мы тут сидим? Пошли погуляем по поселку, что ли?» Мария согласилась. Мы ушли далеко в лес, туда, где не было мам. Там такие высоченные деревья, что через них даже Бог ничего не увидит.